Глава вторая. Ярослава. Главы отделов шустро подтягиваются к водопою, занимают свои места за длинным деревянным столом из массива. Во главе стола с одной стороны сидит Тамерлан, с самым непроницаемым лицом, на которое только способен. Широкие плечи, прямая спина, взгляд, который не терпит возражений. Руки чинно сложены, будто он только что подписал указ о судьбе человечества. На пальце массивная печатка с гравировкой в виде Мьёльнира, молота Тора. Густые волосы убраны назад. Тамерлан говорит редко, но когда открывает рот, тишина в комнате становится физически ощутимой. Слова из него льются уверенно, как раскаты грома. За каждым слышится молчаливое: «Так будет, потому что я так решил». А его глаза... Я стараюсь не смотреть в них. Эти глаза когда-то были моими. Теперь в них холод, который пробирает до костей. Во главе стола с другой стороны я, отчаянно пытающаяся сохранять хладнокровие после шокирующей новости о беременности. Тамерлан откидывается на спинку кресла, сжимая пальцы в замок. Его голос звучит уверенно и, конечно, чертовски эффектно. Сегодня утром мне пришло уведомление. Крупный коммерческий заказчик объявил тендер на застройку территории в Октябрьском районе. Он выдерживает паузу, словно ждет аплодисментов. Лера, наш директор по маркетингу, открывает блокнот и делает себе быструю заметку. А я просто стараюсь не закатывать глаза. «Что за территория?» – спрашивает Серж, начальник отдела снабжения. «Октябрьский так-то большой». Тамерлан берет планшет и включает на большом экране изображение участка. Это действительно потрясающий район. Природный парк, берег реки, чистый воздух. Райская идиллия в каменных джунглях. Это участок в старой парковой зоне. Заказчик ищет проект, который объединит жилые, коммерческие и общественные зоны и создаст функциональное и привлекательное пространство для жителей. Но главное условие – уникальность и современность, чтобы объект стал новым символом города. И у меня уже есть идея, что именно T&K Group могут предложить. Конечно, есть. Бурчу себе под нос, однако все равно привлекаю к себе внимание Тамерлана. Он переводит суровый взгляд на меня. Ты хочешь что-то сказать, Ярослава? Только то, что мне крайне интересно услышать твою гениальную идею. Все просто. Тамерлан встает и подходит к экрану, тыча в него пальцем. Мы можем построить вот здесь жилой комплекс из небоскребов, соединенных воздушными мостами. Сверхсовременные здания, стекло и металл, потрясающий вид из каждой квартиры. Все это дополнит деловой центр, чтобы территория стала точкой притяжения для элиты, крупных инвесторов и международных корпораций. Он говорит это с таким пафосом, будто описывает новый Олимп, а не свои скучные стеклянные коробки. Я резко встаю, упираюсь руками в стол и врываюсь в его триумф. «Ты хочешь закрыть парк небоскребами? Оставить людей без солнца? Прекрасно! Чудная идея, Тамерлан!» Тамерлан поднимает руку в успокаивающем жесте. «Первое правило водопоя, Ярослава!» «Я помню правила. Я сама их придумала». «Назови первое правило», — выцеживает. Коллеги напряженно замирают в ожидании, стреляя взглядами на нас двоих, снова решивших вдруг выяснять отношения. Сдаюсь. Эмоции остаются за пределами водопоя. «Отлично, Ярослава. Садись, пять». Глубоко вздохнув, отступаю. Опускаюсь в свое кресло. Складываю руки на груди. «Хорошо, твою идею мы услышали, но я тоже имею право голоса, так?» «Так». «Значит, я выдвигаю альтернативный проект». «Ну, удиви». Язвительно дергает бровью. «Мы можем построить что-то для людей. Маленькие жилые кварталы, где сохранится природная зона. Мы можем создать уютный район с домами в 3-4 этажа, с террасами, общественными пространствами, зелеными дворами, кафе, спортивными и детскими площадками, пешеходными дорожками. Сделать так, чтобы люди чувствовали себя частью района, а не узниками бетонных коробок». На миг повисает тишина. Я смотрю на бывшего мужа с вызовом. Он смотрит на меня с откровенной усмешкой. Фыркает, откидываясь в кресле, словно только что услышал глупейшую из идей за всю историю человечества. «Отличный план, Ярослава. Мечта филантропа. Но ты упустила одну маленькую деталь. Заказчик хочет отбить свои вложения. А как ты собираешься зарабатывать деньги на уютных кафе и детских площадках? Или ты надеешься, что деревья начнут приносить дивиденды?» «Эмоциям здесь не место. Кричать нельзя». Сцепляю пальцы в замок и холодно улыбаюсь, той самой улыбкой, что обычно предвещает бурю. «А ты, как всегда, думаешь только о деньгах. Но у меня для тебя тоже есть новость. Людям нравится комфорт, продуманный отдых и ощущение, что о них позаботились. И уж поверь, люди готовы будут платить, чтобы прийти туда всей семьей и отдохнуть от суеты». Тамерлан наклоняется вперед, сложив руки на столе. Его лицо выражает почти мученическое терпение. «Ты правда думаешь, что люди будут тратить деньги на твой рай для отдыха, когда им предлагают квартиры с видом на реку? Квартиры, которые, кстати, можно продать уже сейчас за цену, которая втрое превысит стоимость этой земли. Или элитные комфортные офисы?» «Конечно, квартиры и офисы. Ведь это твоя любимая стратегия – втиснуть людей в бетонные коробки, забыв, что они хотят дышать». «А твоя стратегия – отправить всех в парк и надеяться, что воздух сам оплатит счета?» «Ты снова все упрощаешь, Тамерлан!» Резко бросаю я, чувствуя, как мое терпение истончается. «Если сделать район привлекательным, он сам себя окупит. Рестораны, магазины, прогулочные зоны – это долгосрочный проект, который привлечет стабильный поток людей, а не разовую продажу квартир». Он усмехается, но его улыбка не теплая, а острая, как наточенное лезвие. «Знаешь, что я думаю? Ты мечтательница, Яра. Красивые слова, идеализм, а реальность потом бьет по голове». «А ты реалист, да? Настолько реалист, что предпочитаешь продать все быстро, не думая, что останется после тебя». «После меня останутся деньги, а что останется после тебя? Шум ветерочка в деревьях? Влажные розовые фантазии, ароматы сладкой ваты?» Смотрит на меня полный самодовольства. Мы молча глазеем друг на друга через стол, надеясь, что кто-то сдастся первым. В зале скапливается такое напряжение, что его можно резать ножом. Раздражение сдавливает горло, но я вытягиваю губы в фальшивую улыбку, едва не скрипя зубами. «Давай-ка отойдем на минутку, Тамерлан». Его взгляд резко становится настороженным. Но он, конечно, встает. Идет за мной, а потом и вовсе обгоняет. Его ботинки жестко стучат по полу. Каждый шаг – как маленький вызов. Иду следом, наблюдая, как он пересекает черту, отделяющую водопой от чертогов. Как только мы оказываемся за пределами безопасной зоны, нам обоим напрочь сворачивает крышу.